267. Каждая молитва есть преддверие, но не заключение. Обычно молитва понимается как нечто заключительное. Не может общение с высшим миром быть без последствий. Каждое приоткрытие сокровенных врат уже обновит струны сознания. Обновление не будет о прошлом, но должно направить в будущее. Молитва, таким образом, будет вратами в будущее. Следует запомнить эту творящую силу. Нельзя ограничивать себя явлением внешней молитвы. Такое притворство будет самым вредным кощунством. Но нельзя утверждать силу общения с высшим миром, пока не будет осознана основная энергия. Потому знание тонкого мира поможет сложить ступень к высшему миру. Тонкий мир уже становится почти лабораторным понятием. Пусть будут наименования разные, но цель изысканий будет едина. Не потревожим ученых, которые приближаются к великому неизвестному. Нам безразлично, как они назовут искры света единого. В приближении они заподозрят множество разделений. Они будут по-своему правы. Ибо психическая энергия явит им свой лик в зависимости от качества энергии исследователя.